Глава 1. Наше время. Москва. Монетка. Дайнека купила платье. Пестрое, с короткими рукавами и синим кружевом понизу. Сначала ей понравилось другое, светло-бежевое, с обтянутыми пуговками. Но опытная в таких вопросах подруга сказала: «Нет, не годится. На телевизионном экране все сольется в пятно телесного цвета. Слава богу, волосы у тебя темные. А то вообще караул!» Азалия Волкова имела право на подобные замечания. Она была известной артисткой. Дайнека была подругой известной артистки и собиралась прицепом пройти вместе с ней на ток-шоу. Знакомый Азалии, телевизионный редактор, пообещал, что если Дайнеке приспичит выступить, на экране ее подпишут как фотомодель. Дайнека из приличия возмутилась. Какая из нее фотомодель? Но когда Азалия сказала редактору: «Подписывай, временно безработная», Дайнека согласилась на модель. Быть безработной в 24 года ей было стыдно. После окончания университета она переменила несколько мест, но нигде не задержалась надолго и стала подумывать, что ошиблась профессией. Случается, что люди ошибаются дверью, но они могут выйти обратно. А что делать ей? Выбросить из жизни 5 лет учебы? В период обостренных самокопаний Дайнека задавала себе вопрос, что такое специалист по связям с общественностью, и сама себе отвечала: рупор чужих достижений. Результат ее собственной работы как бы растворялся в эфире. Сказала — послушали и забыли. Написала — прочли и выбросили. Такой расклад ее не устраивал. «Алле, гараж!» Азалия помахала рукой перед носом Дайнеки. «У нас мало времени, нужно купить туфли». «Эти не подойдут?» Дайнека вытянула перед собой ногу в балетке. «Смеешься? Тебе нужны шпильки в цвет платья». Азалия Волкова заглянула в пакет и, сверившись с платьем, сказала: «Можно красные, но лучше зеленые. Или сиреневые». Туфли купили бледно-голубые. И не на шпильке, а на прямом каблуке. Время подпирало, поэтому Дайнека переоделась в машине. Азалия привезла ее в большой ангар на территорию бывшего московского завода. Они по очереди побывали в кресле стилиста, потом отправились в комнату ожидания, где уже собралась компания известных людей. Такая концентрация знаменитостей могла привести в трепет кого угодно, тем более Дайнеку, с ее гипертрофированной эмоциональностью. Она встала подаль и стала слушать. Рассевшись вокруг стола с угощением, звезды говорили о том и о сём, в частности, о современных сериалах, что было вполне оправдано. Ток-шоу приурочили к выходу детективного фильма. Известный журналист, бритый налысо человек в сером костюме, жевал копченую колбасу и говорил с режиссером, которого Дайнека знала в лицо, но фамилии не помнила. «Почему ваши сериалы такие неинтересные? Я бы сказал, недоделанные. Вы явно не дорабатываете. Факт налицо». Кто-то подсказал: «Сценариста хорошего днем с огнем не найти». «Дело не в этом», — отреагировал режиссер. «На деньги, которые канал дает на производство, можно снять хороший диафильм или плохой сериал. На большее средств не хватает. Что касается талантливых сценаристов, их давно нет. Старики вымерли, а молодых не научили. Осталось только локти кусать». Азалия подошла к столу, налила себе чаю и поддержала беседу. «Беда в том, что сценарии пишут на коленке». «Что это значит?» — спросил едок колбасы. «За 2 месяца 24 серии. Как вам это понравится?» «Да ну!» «Если бы в России, как за рубежом, экранизировали книги талантливых авторов...» Азалия улыбнулась вошедшему в комнату человеку. «Вот, например, писатель Остап Романов. Почему бы не экранизировать его книгу?» Романов взял со стола печенье и подсел в кресло. «О чем идет речь?» «Об экранизации книг». «Интересная тема». «За право на экранизацию нужно платить», — заметил режиссер. «Это общеизвестный факт». «Ну так заплатите», — сказала Азалия. «На это нет средств. Проще взять сценариста с умеренными запросами. Он и придумает, и напишет. Он напишет, протянул лысый журналист в сером костюме. Смотри потом ваше говно. Зачем же так грубо? Скривился режиссер и обратился к писателю. Над чем теперь работаете? Романов уточнил. В смысле? Ну, вы же писатель. В каком жанре пишете? Психологический триллер. Вон, а куда завернули? Хмыкнул режиссер. Пишу о жизни, о смерти, о любви. А о чем же еще писать? Ну-ну. Напрасно иронизируете. Романов по-хозяйски налил себе чаю. Моя задача — провести героя через кризисные ситуации и предложить эффективную модель их разрешения. Вы психолог, догадался лысый в сером костюме. Можно сказать и так. Это не ответ. Где вы учились? Педагогический колледж. Специальность – психология детей дошкольного возраста. Хм, тогда вам нужно писать для детей дошкольного возраста. У меня есть серия детских книг. Выходят и швец, и жнец, и на дуде игрец. Вот только не надо утрировать. Тогда вернемся к вашей новой книге. О чем она? В ней идет речь о непростом выборе человека в сложных жизненных ситуациях. Да-да, вы уже говорили. Если позволите, я продолжу. Остап Романов охотно развил тему, но его идеи слишком явно были заимствованы у других, более талантливых писателей. Дайнеке показалось, что он не тот, за кого себя выдает, и что на самом деле он проще, неинтереснее, незначительнее. Романов был не в меру многозначительным и в меру брутальным. Во всем его обличье был диссонанс, неподходящие к продолговатому телу короткие ноги, подвернутые джинсы, широкоплечий пиджак. Несоответствие – вот ключевой момент для понимания этого человека, решила Дайнека. «Как он тебе?» – шепотом спросила Азалия. «Врет». «В каком смысле?» «Говорить неинтересно. Темы заимствованные». В прошлом году Романов вошел в десятку самых востребованных российских писателей. Его издают за рубежом. Это не имеет значения. А что имеет? Стрельнув глазами в Остапа, Азалия прошептала. Тихо, он идет сюда. Несравненная богиня! Романов поцеловал Азалии руку и широко улыбнулся Дайнеке. Я Остап. «Как зовут вас?» «Людмила». «Для своих Дайнека», — уточнила Азалия. «И все-таки Людмила или Дайнека?» «Людмила», — не слишком дружелюбно повторила Дайнека. В комнату заглянула помощник режиссера. «Прошу всех пройти на площадку!» Съемочный павильон изнутри был полностью увешан черными тряпками. На их фоне красно-белыми пятнами кричали знакомые декорации. В остальном антураж съемочной площадки оказался до обидного прозаическим. Жующие по углам статисты, связки кобелей и сквозняки, колышущие пыльные полотнища ткани. Звукооператор сунул Дайнеке за шиворот радиопередатчик и прицепил микрофон. Говорить нужно четко и громко. Она села на диван, поерзала по искусственной коже и, услышав специфический треск, приказала себе не двигаться. По правую руку от нее сидела Азалия, по левую – старенький композитор, сочинивший музыку к давнишнему сериалу о Шерлоке Холмсе. Ведущий программы, с иголочки одетый молодой человек, вымеривал шагами площадку и нервно учил текст. На ярусах расположились усталые статисты. Для многих из них эта программа была сегодня не первой и не последней. В студии прозвучал невидимый голос. «Приготовиться! Начинаем!» Молодой человек выдохнул и вышел на исходную точку между диванами. «Добрый вечер! Мы в прямом эфире! Сегодняшний выпуск посвящен выходу нового детективного сериала!» Дайнека покосилась на Азалию. Дождавшись демонстрации трейлера, она чуть слышно спросила. «Нас транслируют?» «Это запись!» Неподвижными губами прошептала Азалия. Тогда зачем он соврал? Заткнись. По ходу программы в студии один за другим появлялись главные гости, которые отсиживались в другой отдельной гостиной. Они садились на особый поперечный диван, рассказывали о своем участии в сериале или о своем к нему отношении. Со второстепенных диванов наперебой вступали менее важные гости из их гостиной. Повторяя друг друга, они отчаянно пытались запомниться, как будто прыгали на результат в высоту. Наконец в эфир прорвался писатель романов и бодро, с огоньком, съехал на любимую тему непростого выбора человека в сложных жизненных обстоятельствах. Поискав кого-то глазами, ведущий программы остановил свой взгляд на Дайнеке. Она догадалась, что про нее ведущему в наушник сказал редактор, и представила надпись «Людмила Дайнека, фотомодель». Ей тут же был задан вопрос. «Как вы, человек творческой профессии, относитесь к современным экранизациям детективов?» Дайнека дернулась, и новое платье проехалось по дивану, издав надтреснутый провокационный звук. После этого оставалось только сказать, что к экранизациям она относится положительно. Всю дорогу домой Азалия Волкова подшучивала над Дайнекой, пока не заметила, что та упорно молчит. «Обиделась! Я же любя!» — сказала Азалия и снова прыснула в кулачок. «Хм, ну как же это было смешно! Похоже на пердеж!» «Хватит!» — Дайнека покраснела от злости. «Ты сама выбрала это платье! Я не виновата, что оно прилипло к дивану!» «Ну хорошо!» Азалия обняла ее свободной рукой. «Сейчас я тебя порадую. Знаешь, кто просил у меня твой телефон?» «Кто?» «Писатель Остап Романов». «Зачем?» «Неужели не понимаешь?» «И ты дала?» «Конечно. Такими, как он, не бросаются». «И он будет звонить?» «По крайней мере, я на это надеюсь». Азалия резко свернула с дороги и въехала на заправку. Чуть не проворонила. Она остановилась у колонки, вышла из машины и отправилась в кассу. Услышав металлический стук, Дайнека повернула голову и опустила стекло. Согнувшись в три погибели, перед ней стоял худой горбоносый старик. «Что вам?» — спросила она, не убирая пальца с кнопки стеклоподъемника. «Монетку старинную купите, пожалуйста». «Мне не нужна монетка». «Недорого, девушка». «Повторяю, она мне не нужна». Дайнека нажала на кнопку, и стекло поехало вверх. «Стойте!» Повинуясь приказу, она снова опустила стекло и посмотрела в худое лицо старика. Он тихо сказал. «Я Галю свою похоронил». В воображении Дайнеки нарисовалась картина. У него был дом, семья, нормальная жизнь. Но после смерти жены все пропало. Несчастье иссушило его тело, лишило здоровья, завладело плотью и пошло в атаку на совесть. Дайнека схватилась за сумку. «Сколько стоит ваша монета?» «Она серебряная, старинная». «Да-да, разумеется». Дайнека не поверила ни одному его слову. Московские жулики не раз пытались всучить ей старинные кольца или монеты. И случалось это, как правило, на заправках. Она протянула деньги. «Тысячи хватит?» Потом попросила. «Только, пожалуйста, водку не покупайте». Старик взял деньги, вытер о рубашку монетку и, словно стесняясь, отдал ее Дайнеке. «Вы не пожалеете об этом. Владейте». Хлопнула дверца, и в салон впорхнула Азалия. «Что нужно этому бедолаге?» «Ничего», сказала Дайнека. По опыту она знала, в такие моменты ее мало кто понимал. Когда машина тронулась, горбоносого старика поблизости уже не было.